На этот вопрос очень легко ответить. Имея несколько марионеток, сверхсущность может приобретать весь их опыт и может проживать 10 жизней в течение одного временного жизненного периода. Сверхсущность может получить в одно и то же время опыт богатых и бедных и сразу же его уравновесить. В одной стране одна марионетка может вести скудную жизнь, фактически, жалкое существование, в то время как в другой стране другая марионетка может быть королем, приобретая опыт того, как руководить людьми и как вести национальную политику. Для сверхсущности жизненный опыт такого принца нищего бесконечно важен, и когда он соединится в ней, она будет знать несколько аспектов жизни и знать, что существует по крайней мере две стороны одного и того же вопроса. При нормальном ходе событий человек может родиться принцем, потом ждать новой инкарнации и прийти на эту землю и носильщиком или кем-то вроде этого. Но когда не хватает времени, когда каждый цикл эволюции подходит к концу, как в настоящее время, тогда предпринимаются героические усилия, чтобы те, кто двигался медленно, имели возможность наверстать упущенное и не отстать. Сейчас мы вступаем в век Водолея, век, в котором с человеком произойдет многое. В этом числе возрастет его духовность, хотя этим не следует пренебрегать ни в какое время. Возрастут и физические возможности человека. Многие из тех людей, которые сейчас живут на Земле, больше не родятся здесь, но продвинутся дальше по пути эволюции. Многие из тех, кто не научился ничему во время этого цикла существования, будут возвращены обратно, как нерадивые школьники, чтобы все пройти снова в следующем цикле. Если мальчик оставлен на второй год в том же классе, он часто недоволен и рассержен тем, что его оставили позади. Он склонен не ладить с новыми соучениками, он стремится переиграть свои роли, показать, что он знает больше, что он лучше, старше и так далее, а новые одноклассники все равно не любят мальчика, который оставлен на второй год в одном и том же классе. То же самое происходит и в классной комнате жизни. Человек, который был отвергнут из-за того, что не достиг достаточного уровня, чтобы продолжать развиваться в новом цикле существования, должен возвратиться обратно и снова пройти через предыдущий цикл. Его подсознательная память содержит в своих 9/10 подсознании подсознательную обиду, и он стремится быть всегда впереди любой ценой. Многие люди, прожив земную жизнь, будут продолжать совершенствование в иных формах существования, ведь человек всегда должен подниматься выше и выше. Безусловно, как и все другие существа. И дух человека, будучи стадным от природы, предпочитает находиться в компании с теми, кто его любит. Именно поэтому сверхсущность прилагает так много усилий и использует много марионеток для того, чтобы человек всегда был окружен товарищами. Мы согласились, что параллельный мир — это мир другого измерения. Мир во многом похож на Землю, но все-таки это в другом измерении. Если вам трудно это понять, то представьте, что вы можете мгновенно, моргнув глазами, отправиться на другой конец этого мира. А сейчас решите для себя, вы живете в прошлом? А именно, вы возвратились во вчера или вы возвратились в будущее? В соответствии с вашим календарем вы поймете, что когда вы пересекаете различные временные поясы, то упускаете один день вперед или назад. То есть теоретически возможно переместиться на один день в будущее по сравнению с вашим базовым временем или на один день в прошлое. Согласившись, что это так, вы должны согласиться, что существуют различные измерения, которые нельзя легко описать, но которые все же существуют, как это происходит в параллельных мирах. Всегда удивляет, что люди с готовностью верят в то, что сердце перекачивает 10 тонн крови за один час или что 60 000 миль капилляров пронизывают наше тело, а такая простая вещь, как параллельные миры, заставляет их в недове поднимать брови, в связи с этим заставляет работать удивительное количество мускулов. Обычно очень трудно добраться до нашего подсознания, трудно его вскрыть. Если бы мы умели легко достигать нашего подсознания, то могли бы постоянно узнавать, чем занимаются другие марионетки нашей сверхсущности в других мирах или в других частях этого мира, и это могло бы привести к очень большой путанице, смятению и отчаянию. Например, подумайте, сегодня вы сделали определенную вещь, но если бы вы могли забраться в свое подсознание и найти себя, проживающего жизнь другой марионетки, которая сделала ту же вещь на прошлой неделе или которая намеревается сделать ее на следующей неделе, это привело бы вас к потрясающему конфузу. Это одна из многих причин, из-за которых настолько трудно вскрыть подсознание. Временами невольно случается так, что барьер между сознанием и подсознанием разрушается. Причины тому, безусловно, серьезные, настолько серьезные, что обычно это происходит у людей с достаточно развитым менталитетом. Это приводит к разным видам психических расстройств, потому что бедняга, пострадавший, не в состоянии распознать, в каком из телефонов ему следует жить. Слышали ли вы о книге «Три лица Евы»? Женщина обладала тремя различными воплощениями. Эта вещь написана большим коллективом почтенных докторов и специалистов, которые думали, что знают, о чем они пишут. Читали ли вы историю Бриджит Мерфи? Это такой же случай. Снова человек обладал другим воплощением, или воплощением в других мирах, и не существовало барьера между подсознаниями этих двух существ. Кроме того, мы имеем пример Жанны д'Арк, Жанна верила, что она великий лидер, что он ей управляет свыше,